Как лучше людям рассказать, что их всех будет ожидать? Как смысл чистый донести, их пробудить и дух спасти? Тебе отвечу без прикраски, то сделать можно через сказки. А ты, историй, мастер был, и Бог тебя вновь воскресил. Я знаю, брат, не просто нам, ведь в мире лжец и в мире хам горюет сердце все о Руси. Но вот в полет умчались гуси, и рождены те вновь таланты, в квартете новые музыканты, и песня жизни льется в мир. Ты баснописцем раньше был. Вороне в мир послал Бог сыр. Ты чуешь, кем ты раньше был? Грядут все мир, уж чудеса. У них не пушки, паруса. Когда отбросят люди маски, момент то будет рыбьей пляски. И каплет дождь в пробитой кровле, и заяц снова уж на ловле. Но впредь мы будем в мире петь, и жив пустынник и медведь. Но шхуна злых на мель садится, к весне готовится синица. Система, чтоб вредить не смела, а где-то плачет Филомела. Пусть годы дух в потьмах скитался, но ларчик мигом открывался. Ты напряг духовный слух, поют кукушка и петух. Петух поет всем на рассвете о вечной жизни, жарком лете. Кукушка ж злобному поет, что справедливость в мир грядет. И сердце плачет по весне. Живем, как в бешеной семье. Так пробудись, мой друг, поныне, ведь смерти не было в помине. Но только рабские глупцы живут, как пестрые овцы. Нам ж людям петь о жизни вечной, прекрасной, чистой, бесконечной. И пусть журналы вьются бурей, как раньше зритель и Меркурий.